ничего не сможет изменить. Судя по тому, что за нас пока что не брались всерьез, а наши миссии имеют лишь самое смутное впечатление. И любое сказанное сейчас слово может стать известным. «Вы опасаетесь ларов?» — напрямик спросил Сварог. Борн взглянул так, что Сварог почувствовал себя несмышленым ребенком. Потом штурман сказал, старательно взвешивая каждое слово. «Это очень разные вещи. Бояться всего на свете и стараться предугадать все возможные опасности». Сварог промолчал, сработал армейский рефлекс. В предстоящем походе ему отводилась роль новобранца с лысыми погонами, а новобранцы не имеют права соваться с расспросами и к старшине, не говоря уж о командире части. Капитан Зо очень мил и любезен в роли гостеприимного хозяина, но Сварог нутром чувствовал, что в походе это будет командир, способный согнать 7 потов и вымотать все жилы. И команда у него наверняка подобралась соответствующая. Причаливали на рассвете, когда над рекой еще стоял туман. Звезды пропали с неба, предметы не обрели еще четкости очертаний. Одна сторона горизонта была уже украшена тоненькой ало-золотой полосочкой, а противоположная укутана мраком. Божий любимчик, на котором были убраны все паруса, стукнулся бортом о длинный деревянный причал, сработанный когда-то на века из потемневших бревен лиственницы. Кранцы из толстых канатов смягчили удар. Вдоль причала, если присмотреться, могло разместиться 2 кораблей. Но Сварог, сколько ни напрягал взгляд, нигде не увидел других мачт. 2 человека в коротких плащах ловко приняли канат и сноровисто закрепили его на толстом деревянном столбе. Сварог стоял у борта, поеживаясь от утреннего холодка. Поодаль на берегу смутно вырисовывались в тумане длинные строения. Он одернул только что выданный кафтан, к которому еще не успел привыкнуть. Его переодели с головы до ног во все новое, в добротную, но простую суконную одежду и кожаные сапоги. И вручили нагрудную бляху золотой гильдии с лоранским гербом. Ножны для меча дали другие, деревянные, обтянутые холстины с медными скрепами. Вручили еще вязаный колпак с кольчужной подкладкой и кинжал с серебряным лезвием. Получился вылитый купеческий приказчик. В карман, застегивавшийся на роговую пуговицу, он спрятал шаур, о котором все же умолчал. Отдавая плотнику звездочки, Сварог при нем, разумеется, не стрелял. Точно так же были одеты Блай, Борн и 3 матроса. Боцман перевязал усы простой тесьмой. Только капитан Зо, выступавший в роли купца-хозяина, был экипирован чуточку роскошнее. Пуговицы на кафтане у него были не роговые, а серебряные. Ножны меча обтянуты кожей, сапоги украшены оловянными бляшками, а на груди висел знак сословия мер и весов. Свою великолепную серьгу он снял и с нескрываемым сожалением вдел в ухо простецкое серебряное кольцо. Борн вновь вооружился арбалетом. 2 матросов взяли мушкеты и короткие копья с широкими наконечниками. 3-й прихватил пистолеты и топор на длинном топорище.